Нет, что ни говори, а жить столько времени без приключений неразумно. Ральф вернулся с пакетом, в котором лежали несколько видовых открыток и керамическая пивная кружка. Отлично, Ральф. Пивная кружка — прекрасный подарок для священнослужителя. Ты очень весел. Видимо, у тебя появились планы на вечер. Точно. Я занят, начиная с 9 часов. Поздравляю. Что ж, поедем регистрироваться в твой отель. Антон пришел в ресторан около 9 вечера. Зарезервированный столик его не устроил, так как располагался в самом центре многолюдного шумного помещения, непосредственно под огромной люстрой. Менеджер предложил пересесть в зал на 2-м этаже, выгодно отличающийся более камерной обстановкой и обитыми красным бархатом мягкими диванчиками, заменяющими стулья. Рита появилась ровно в 9. Такую пунктуальность Антон отнес насчет ее германского происхождения. Когда девушка поднималась по ступенькам, Антон успел во 2-й раз оценить ее внешние данные. Неброское, но элегантное и, вероятно, достаточно дорогое черное платье плотно облегало безупречную фигуру. Светлые волосы, подчеркиваемые красивым загаром, тщательно уложены и собраны в аккуратный пучок на затылке. На ней была та же серебряная брошь и еще цепочка с небольшим кулоном в виде сердца. Можно было со всей определенностью сказать, что на свидание к Антону пришла настоящая красавица. И Антон от этого даже смутился. «Вы выглядите роскошно», — вырвалось у него. «Добрый вечер, Рита». «Добрый вечер, Антон, спасибо. Уже что-нибудь заказали?» «Нет, я пришел сюда 5 минут назад». «Не буду же я говорить ей, что пришел сюда 30 минут назад. Подумайте еще, что я уже от нее без ума», — рассудил Антон, открывая винную карту. «Этот милый парень врет с самого начала», — подумала Рита, которая не забыла, как бы между делом поинтересоваться внизу у официанта, в котором часу пришел в ресторан ее знакомый, но вслух сказала: «Хорошо, я не люблю заставлять людей ждать». «Да, я только что имел возможность убедиться в вашей пунктуальности. Перед вами открыли двери ровно в 9 часов. Просто я никогда не обманываю. Но вернемся к разговору, который начали в Хофброе. Откуда вы так хорошо знаете английский?» «При этом не так свободно, как вы. Как бы то ни было, у меня были американские деловые партнеры, плюс мне нравится учиться, но самое важное в этом деле — практика. А у меня ее не было уже 2 лет, а потому прошу меня простить, если я буду говорить медленно и время от времени делать ошибки. И это не страшно. Несмотря на то, что в детстве я несколько лет прожила в Англии, когда училась в Академии БАС, я редко говорю на английском языке, так что я тоже буду делать ошибки». «А что это такое, Академия БАС?» Рита собралась отвечать, но подошел официант. Антон предложил заказать бутылку нетривиального австрийского вина «Хайдебоден», урожая 2003 года. Официант Антона горячо поддержал, напомнив, что летом 2003 года в Европе стояла страшная жара, отчего собранный в том году урожай отличался неповторимыми свойствами. Изготовленное из него вино имело нежный сладковатый вкус из-за так называемой «заизюмленности» винограда. «Это прекрасный выбор», — улыбнулся официант. «Более того, я скажу вам, что таких бутылок скоро вообще не останется. Поистине уникальное вино». Итак, решение принято, а Антон посмел надеяться, что заслужил в глазах Риты репутацию тонкого ценителя благородных напитков. Они пили вино, ели, разговаривали. Время летело стремительно, и Антон начал беспокоиться. Ему не хотелось, чтобы с закрытием ресторана они расстались. Ему было хорошо и спокойно в ее компании. Немка оказалась интересной собеседницей, легкой в общении, к тому же очень образованной. Эти качества сочетались с не совсем обычной для Баварии почти славянской красотой. Антон старался сдерживать свои внутренние порывы, объясняя проснувшуюся симпатию к девушке синдромом дальней поездки и тем фактом, что уже давно не общался с представительницами противоположного пола. За окнами стемнело, зал пустел. На 1-м этаже оставались 2 или 3 занятых столика. Активность официантов заметно снизилась. К столу, где сидели Антон и Рита, уже давно никто не подходил. Наконец, рассчитавшись за ужин, они вышли из ресторана на улицу, где их принял в свои объятия все еще по-летнему теплый мюнхенский вечер. «Пройдемся», — предложил Антон. «Давайте сделаем это. Давайте пройдемся», — отозвалась Рита. «Мы в сердце моего Мюнхена. О, как же я люблю, когда здесь так спокойно и тепло. И правда, сегодня чудесный вечер. Иногда весной или летом, когда делать нечего, мне нравится бродить вечерами по Москве». Просто гулять, менять направление, не думая о том, куда приведет дорога. Я верю в то, что у каждого города имеется свой особый дух. У Москвы он точно есть».